Глава 10. Денис. Я рад объявить всем, что это прекрасная девушка. Киваю на Олю и крепче прижимаю ее к себе. Согласилась стать моей женой. Все хлопают. Я улыбаюсь. А Оля шипит змеей в мое ухо. Знали бы они, как ты сделал предложение? О да, знали бы. Сегодняшний вечер начался не так, как планировалось. Сначала сломалась моя машина, поэтому пришлось одолжить у брата автомобиль с водителем Маратом. Я собирался отвезти Олю в ресторан на смотровой площадке и со всеми почестями, как полагается, пафосно сделать предложение. Даже фотографа для этого дела нанял. Но фея не была бы собой, если бы не разрушила мои планы. Когда я припарковался у подъезда, Оля вышла почти сразу. Красивая. До одурения. В черном платье в пол, на высоких шпильках. Скромное декольте. Кажется, еще сильнее подчеркнуло ее пышные формы в районе балкончика. Я думал, заляпаю к херам салон Матвеевой тачки то ли слюнями, то ли спермой. Выскочив из машины, встретил Олю на полдороги и, скромно поцеловав в царственно подставленную щеку, помог забраться в машину. «Почему мы выезжаем раньше приема?» — спросила она. «Сюрприз!» «Так, стоп!» Оля так резко нажала на кнопку поднятия экрана между нами и водителем, что будь у нее возможность лупануть по ней кулаком, уверен, она бы ею воспользовалась. «Денис, ты задумал делать пафосное предложение?» «Оль, остановись. Пожалуйста, избавь меня от этой уродской клоунады». «В смысле?» — офигел я. «В прямом. Кольцо с собой?» «Ну да. Давай». Я достал из кармана коробочку и протянул ей на ладони. Оля деловито подняла крышку и оценивающе осмотрела выбранное мной кольцо. Ничего супервыдающегося, но это не традиционное помолвочное кольцо. Оно тонкое и по ободку в ряд россыпь маленьких бриллиантов. «Красивое», — улыбнулась Оля и протянула правую руку. «Надевай». «Бля, ты ломаешь все планы», — пробубнил я, вынимая кольцо из коробочки. «Я фотографа нанял». «Пусть пофотографируют виды города. Давай». «Может, все же...» «Нет», — твердо ответила она. «Не хочу этого лицемерия. Мы оба знаем, что чувств между нами нет. Можно я хотя бы с тобой не буду притворяться той, кем не являюсь? Скажем, что момент был крайне романтичный, но мы специально не снимали его на камеру из-за интимной обстановки. Годится?» «Да надевай ты его уже!» «Ну, хоть поесть поедем?» — спросил я, натягивая кольцо на тонкий пальчик. «Поесть — это прекрасно!» Откинувшись на спинку сиденья, Оля наконец расслабилась, потом начала рассматривать кольцо. «Красивое! Кстати, ты не забыл, что должен мне куни?» Слегка опустив перегородку, я скомандовал. «Марат, музыку погромче и покатай нас по городу! Через полчасика доставишь в ресторан». Дождавшись кивка водителя, я поднял экран и, повернувшись к своей невесте, плотоядно улыбнулся. «Снимай трусишки, фея». «Кто тебе сказал, что я вообще их надела?» Облизнув губы, спросила она, и я буквально набросился на свою невесту. Потом мы, конечно, поужинали в ресторане, где Оля была расслаблена. Кстати, впервые. Она, наконец, болтала со мной, не пытаясь зажиматься и язвить, но ирония, конечно, никуда не делась. Мне кажется, она намертво приросла к моей невесте. В дом моих родителей мы приехали, когда официальный прием длился уже полчаса. Оля вообще уговаривала не ехать, но я знал. Мама меня прибьет, если я проигнорирую устроенное ею событие. И теперь Я официально объявляю о согласии Оли, наслаждаясь тем, что могу беспрепятственно тискать ее округлую попку, пока на нас пялится несколько десятков пар глаз. Все равно мой жест виден только сидящим позади нас музыкантам, а до них мне нет дела. Нас поздравляют. Шумно, много, с какими-то пожеланиями, которые я едва ли улавливаю, а потом мы с Олей наконец отходим в сторону и остаемся наедине. Она медленно цедит шампанское, окидывая взглядом просторную гостиную для приемов. Ага, у родителей в доме и такая есть. Красиво тут. Уютно, несмотря на масштаб. Мама любит создавать уют. Сама лично выбирает каждую мелочь, которая попадает в этот дом. Кстати, у меня теперь тоже есть возможность пробраться в твою святая святых и отыскать страшные секреты. Так давай я провожу тебя в свою комнату, играю бровями. Тут надо помнить, что в машине меня Оля снова продинамила. В смысле, довести ее до оргазма позволила, но все остальное не дала. Я думал, прибью заразу прямо на месте. В штанах уже дымится от ее динамо-машины. «Ничего не будет», — тычет она в меня пальцем. «И спрячь свой шаловливый язык». Я даже не заметил, как облизнул губы, зато Оля слегка краснеет, бросив взгляд на мой рот. Маленькая шаловливая фея. Помнит, что этот язык вытворял у нее между ног. Пойдем. Беру ее за руку и веду наверх. По дороге мы ставим полупустые бокалы на столик и поднимаемся по лестнице к моей комнате. Тут так тихо, выдыхает Оля, пока я веду ее по коридору. Ненавижу светские приемы. Через полчаса у меня дикое желание снять туфлю и дать кому-нибудь в лоб. И кого хочется осчастливить сегодня? Уверен, что хочешь знать ответ на этот вопрос. Провокационно улыбается она, когда мы останавливаемся у двери. Качнув головой, поворачиваю ручку и впускаю Олю в свое подростковое царство. Она заходит в комнату и осматривает сдержанные бежевые стены, безликую кровать с темно-синим покрывалом, стол с креслом и полупустые книжные полки. Я прикрываю за нами дверь и на всякий случай тихонько поворачиваю замок. «Оставить тебя наедине с моими вещами», — стебу ее. «Их здесь почти нет», — возмущается она. «Так нечестно». «Неужели ты думала, что я до сих пор живу с родителями?» Смеюсь, прислонившись спиной к двери и спрятав руки в карманах. «Приглашаю на экскурсию в мое жилище. Обещаю не препятствовать осмотру». «Не боишься, что найду какую-то запрещенку?» Поставив руки в боки, Оля прищуривается. Я окидываю ее жадным взглядом. Платье струится по изящной фигурке, обнимая все выпуклости так, что они кажутся еще более соблазнительными, если такое вообще возможно. Сглатываю слюну, вспоминая, что Оля без трусиков, и какая она на вкус. Зараза! Член лупит по ширинке, требуя вкусняшку, и мне приходится стиснуть зубы, чтобы не наброситься на фею. Вряд ли тебя можно удивить наручниками или анальной смазкой, учитывая, какие книги ты читаешь. Так что нет, не боюсь. Надеюсь, анальная смазка не для тебя, не отстает в остротах Оля. Предлагаю на практике узнать, как и для кого я ее использую. Разрешаю подъебывать, если она все же для меня. Делаю шаг к Оле, а она шаг назад. Кажется, я сейчас сорвусь, и весь дом узнает, почему я согласился жениться на фее. Делаю рывок, и вот она уже в моих объятиях, а моя дубина толкается в ее бедро. «Прекрати!» — Оля пытается вывернуться из моей хватки. а я веду носом по ее шее, шумно вдыхая нежный аромат одурманивающих духов. «Денис, блин!» «Оля, блин!» — передразниваю ее, прикусывая плечо. «Долго меня мурыжить будешь?» «Да что ж такое!» — восклицает она, а потом, как-то удивительно извернувшись, ныряет вниз, оказывается на свободе и несется к двери. «Оль, я ж все равно поймаю!» — кидаю ей вслед, когда она, дернув дверь, обнаруживает, что та заперта. Я не двигаюсь с места. Мог бы сейчас зажать ее у стенки и трахнуть. Она сопротивлялась бы не дольше пары минут. Есть у меня несколько приемчиков, чтобы склонить ее к согласию. Но оказывается, ожидание — это тоже круто. Потом вкус победы будет в 100 раз слаще. Наконец Оля поворачивает замок и вылетает из комнаты, а я снова облизываюсь, вызывая в памяти ее вкус. И понимаю, что хочу не просто секса. Я хочу свою фею. Потому что, однажды попробовав шоколадную конфету, ты уже вряд ли согласишься на простую халву.